Глава 16. Изматывающий день. Камила Коршунова шагала по улице, расположенной между частными домами. До этого места она добралась на городском автобусе. От остановки до дома идти минут 10 пешком. Девушка куталась в пальто, придерживая воротник руками. Капал мелкий дождь, но она не обращала на него внимания. Время раннее, еще обеда нет. На каких-то участках слышны признаки жизни, но не то чтобы сильно много. Место спальное, любящее тишину. Дойдя до нужного дома, Камила двинулась по тропинке, на ходу достав ключи, открыла дверь и вошла внутрь. Ключи ей дал тот странный господин, который помог им с братом сбежать от людей князя. Также этот господин в считанные дни устроил девушку в учебное заведение. Как успела выяснить Коршунова, это было не самое престижное в стране место, но около того. Закрытого типа, с небольшим количеством студентов и традиционным образованием. Элитное. И за это Камила была благодарна Канису особо сильно. Никакой травли, никакого отвержения. Девушку встретили не то чтобы с распростертыми объятиями, но... Если сравнивать враждебность с нейтральностью, то последняя значительно предпочтительнее и открывает возможности для налаживания связей. В будни Камила жила в женском общежитии с такими же юными девушками, как и она. На выходных была вольна вернуться в тот дом, который им выделил Канис. Первые дни она тушевалась, отвыкла свободно общаться со сверстницами, с чем, возможно, и было связано чуть прохладно-нейтральное отношение к ней одногруппниц. Но потом ничего, втянулась и даже смогла подружиться с несколькими девчонками. Вот так вот Канис за пару дней сделал больше, чем смог добиться ее брат за пару лет. Было о чем задуматься. «Госпожа», — вышла с кухни пожилая женщина, присматривающая за домом, — «желаете отобедать?» «Было бы неплохо», — улыбнулась Камила. «Мой брат здесь?» «Отсутствует». «А Канис?» «Его здесь нет, госпожа». Женщина стояла, склонив голову, и не смотрела в глаза. «Я как-то могу с ним связаться?» «Я передам господину, что вы хотите встретиться. Буду признательна». Пару дней на то, чтобы осознать свое новое положение, выдохнуть и расслабиться. Еще пару дней на то, чтобы вспомнить, каково это – просто общаться. Еще несколько дней на общение, знакомство, сбор информации, кто есть кто и, главное, какие перспективы ждут Камилу. Она никогда не считала себя глупой. Также ей хватило ясности ума, чтобы видеть свое положение и то, куда все идет. Нетрудно догадаться, что Канису от них что-то надо. Также ясно, что Камила всего лишь страховка, чтобы брат вел себя послушно. Заведение, куда ее поместили, считалось престижным, но это было что-то вроде курсов благородных девиц. Образование дадут, но не такое, как мужчинам. Лучшая перспектива после выпуска – удачно выйти замуж, на что рассчитывать особо не приходилось. Для беженки без влиятельной семьи за спиной – это нетривиальная задача. Даже если получится найти мужа, то какие с ним отношения сложатся – под большим вопросом. Камила любила свою мать, но также она понимала, какой та была дурой, пустым местом, красивым предметом без права что-либо решать. То, как быстро мать опустилась после смерти отца, тому доказательство. Коршунова так не хотела. Ей претила мысль и дальше оставаться на вторых, а то и третьих ролях. Быть декорацией к чужой жизни, полностью зависеть от чужих решений. Поэтому последние дни она думала, как сыграть в свою игру. Канис выглядел как волк в шкуре овцы. Камила успела насмотреться в городе на джентльменов. В костюмах и пальто, ухоженные, размеренные и с манерами. Канис был таким же, но только на первый взгляд. Если присмотреться, то видна скрытая грубая сила. Но это тоже обманчивое впечатление. Камила считала, что правда скрывалась на глубине глаз. Очень умных, холодных и расчетливых глаз. «Ты хотела поговорить?» — спросил мужчина, войдя в комнату, где сидела Камила. «Да», — кивнула девушка, снова оглядывая мужчину. Пальто он оставил внизу, у входа. Мог переместиться сразу сюда, в комнату, где ждала Камила, но не стал. Дал время ей услышать его приход, собраться с мыслями и подготовиться. «О чем?» — спросил он с доброжелательной, поощрительной улыбкой. «Я знаю, что вы как-то используете моего брата. Также понимаю, в чем его ценность. Он ходок». «Допустим». Выражение лица Каниса никак не изменилось. «Что с того? Я не хочу быть пешкой!» Камила поднялась и постаралась не подать виду, что внутри она напряжена до предела. Сложнее всего было контролировать сердце. То стучало громко, выдавая волнение. Девушка делала то, чему ее учили. Дышала медленно, с интервалами, не накручивала себя и говорила четко, заранее подготовив речь. Одно слово этого мужчины, и план рассыплется, как карточный домик. У нее не было права на ошибку. «А кем же ты хочешь быть?» «Ходоком. Если мой брат им стал, то и я могу. Уже стало бы, если бы моим развитием занимались должным образом. Я знаю, что у вас есть возможность организовать это». «Мне что с этого?» Наклонил голову Канис, рассматривая девушку с новым интересом. «Ценность преданного ходока нет смысла описывать. Это полезный во всех смыслах инструмент». Канис задумался и замолчал. Камила боялась пошевелиться и отвести взгляд, чтобы не показать слабость. «Нет, с этого дня, если мужчина напротив согласится, она собирается быть сильной». «Нам есть о чем поговорить, девочка», — наконец-то ответил Канис. Коршунова выдохнула. У нее появился шанс. Пока учились собирать и разбирать оружие, а кто-то банально отдыхал, уже владея этими навыками, остальная масса студентов подтянулась к нам, в смысле не к нашей группе конкретно, а к тому месту, где мы занимались. Что-то мне подсказывает, что такой порядок специально сделали, чтобы аристократы слишком уж не растягивались. Я пытался разобраться, какая здесь система безопасности, помимо толпы военных, само собой. А за все время мы лишь малую часть военной базы увидели. Первое, что бросилось в глаза, это то, что все тесты проходили под навесами, не в закрытых помещениях, а именно под навесами. С земли-то понятно, ничего не рассмотришь, потому что хватает всяких объектов, зданий, заборов и прочих препятствий на пути смотрящего. Но не стоило забывать, что некоторые ходоки, те, которые проходы открывают, могут и с неба подсмотреть, что здесь происходит, так что осторожно прикрыться от неба не будет лишним. Может, я это и надумал, а может и нет. С разборкой оружия закончили к обеду, прибыли сюда в раннее утро и несколько часов провозились на первых испытаниях. Я надеялся, что дальше обед будет, но нет, нас погнали на следующее испытание, в этот раз внутрь зданий. Оказались мы, ну, наверное, это называется тренировочным боксом, просторная бетонная коробка и все, ничего лишнего. Одна дверь, нет окон, мощные лампы под потолком, пол бетонный, как и стены. Пространства хватает, чтобы мы вдесятером зашли и не почувствовали тесноты. Внутри нас ждали двое — бес и не бес. Не бес, который стоял с планшетом и листами бумаги, его задача — зафиксировать наши результаты. Второй, который бес, сразу приковывал к себе внимание. Чем-то он выделялся, так что зверь внутри меня шелохнулся и приподнял морду. «Драться будем», — сказал Касаткин Богдан. Пока с оружием на прошлой точке возились, я припомнил все то, что узнал про парней из группы за время учебы. Проблема в том, что никаких фактов прямо никто не сообщает. Иногда в разговорах мелькают крупицы информации. Например, как кто-то с кем-то когда-то отдыхал или на охоту ходил. Вроде мелочь. Так и есть. Это мелочь, которую не особо запоминаешь и в моменте не придаешь значения. Но потом эти мелочи накапливаются и появляется достаточно данных, чтобы делать выводы, такие как то, что собранные парни в нашей команде, не считая меня и Матвея, из одной области и дружат семьями, то есть они хорошо знакомы, причем с детства, скорее всего, имеют какие-то общие дела, что объясняет, как Виктор собирал людей. Скорее всего, подтянул тех, кому доверял и кого лучше других знал. Ну а меня выбрал либо просто по фану, либо потому, что я сблизился с княжеской семьей, и он это знает. Знает, если не все, то какие-то детали, делающие развитие отношений со мной перспективным. Про Рао тоже понятно. Потому как они общаются, у них либо просто отношения, либо дело идет к браку. А Матвей... Не знаю, возможно, просто случайно оказался в группе, как бы это обидно ни звучало. «Верно», — ответил Касаткину тот, кто стоял с планшетом. «Ваш противник — средний по силе бес. Задача — забрать у него повязку». Красную повязку сразу заметил еще когда вошел. Трудно не заметить эту деталь, выбивающуюся из общего образа. «Кто первый?» «Пусть Матвей идет», — тут же среагировала Рао. «Любопытно. Мне сначала показалось, что это очередная подколка, но нет, все сложнее. На предыдущих испытаниях не было возможности как-то подготовиться. Тебе давали задачу, бери и выполняй. Здесь схоже, но несколько иначе. Нас 10 человек, а это значит, что есть возможность посмотреть, как будет действовать противник». Слова «Рао» означают готовность пожертвовать слабым звеном, чтобы самим лучше выступить. Цинично. К чести Матвея он понял замысел. Понял, но все равно шагнул вперед, стараясь держать маску спокойствия и уверенности. А ведь ему сейчас нелегко приходится. Оказаться в дискомфортной стихии, получать недовольство и пренебрежение от команды, от тех людей, с которыми совсем недавно нормально общался, это любого, если не сломает, то крепко скрутит. Но, видимо, статус аристократа что-то дозначит. Матвей не собирался показывать, что его это задевает. Пока парень шагал в сторону противника, остальные сосредоточенно ждали, что будет дальше. Я незаметно создал печать и проверил индекс военного. 33. Ага, средний бес, как же. В рамках всей аристократии, да, средний. А в рамках тех, кто здесь собрался, для половины группы равный противник. И это только чисто по физическим показателям. Так-то мужчине на вид лет 40, и выглядит он опасно. Еще и умен, что и продемонстрировал. То, как быстро он уделал Матвея, говорило о его профессионализме. То, какой он взгляд бросил на нашу группу, задержавшись на Рао, говорило об уме и том, что он разгадал замысел и не захотел ему поддаваться. Норков попытался ударить, попал в захват и оказался на полу, прижатый лицом к полу. Знакомое положение. Прям ностальгия берет. Пару секунд так подержал моего соседа и отпустил. Растерянный Матвей отошел в сторону. Выглядел он удрученным. «Чего ждем?» – последовал вопрос от военного с планшетом. «Следующий!» Постепенно через бой прошли все. Второй на сцену вышла Рао. Несмотря на то, что она была сильнее, достать повязку у нее не получилось. Начала она изящно, с удара ноги, получила подсечку, настолько жесткую, что хруст колена слышали все. Крик и маты девушки тоже слышали все. А я еще отметил, как дернулся Виктор, но остановился. «Это нормально?» – спросил он у наблюдателя. «А вы думали, мы тут в игры играем?» – равнодушно ответил он. «Ну да, враг щадить никого не будет. У Рао хорошая регенерация. Она быстро встала и напала, но...» История повторилась. Не в том плане, что ей еще раз колено сломали, а в том, что ее методично то на бетон укладывали, то в полет отправляли, то еще как-то обламывали. «Хватит!» Выставил вперед руку военный, когда стало понятно, что девушка достать повязку не сможет. «Ну уж нет!» Рыкнула она и... переместилась. «Да ладно! А я-то думал, заявит о своих способностях или нет!» Военный превосходил девушку на пару голов в рукопашке. То, что она сильнее как бес, ей не помогло. Но вот способности ходока военный этого не ожидал. Только вот Рао забыла про такую штуку, как вбитые рефлексы. Ходоки — главная опасность этого мира. Готов спорить на что угодно, что в подготовку военных, как минимум особых ее частей, входит обучение противостояния. Состоянию ходокам. Те хоть и опасные, но эта особая опасность заканчивается, когда они совершают переход. То есть главная угроза – это то, где выйдет ходок и что у него будет при себе. А так это обычный бес. Рау не стала сильнее или опытнее в бою. Она просто сместилась за спину мужчине, поддавшись эмоциям и самоуверенности. Нелегкая работа у этого мужчины. Его выставили против аристократов, которых нужно проверить и у которых мозги частенько набекрень. Когда бой проходил без перемещений, мужчина полностью контролировал себя, но стоило Рао переместиться, как... сработали рефлексы, иначе я никак не могу объяснить жесткость его ответа. Жесткость, которую лично я полностью разделяю и понимаю. Ходок прыгнул к тебе, ввали его как можно скорее, обезвреживай и не давай переместиться еще раз. Без учета блокиратора я только один способ знаю, как обезвредить ходока. Причинить ему как можно больше страданий, чтобы он соображать не смог. Две тени крутанулись, а потом Рао впечатала в бетон. Она не кричала, хрипела. Ее гортань была перебита, рука вывернута под неестественным углом, лицо искажено от боли. «Хватит!» — крикнул Виктор и шагнул вперед. Ситуация резко накалилась. Это понял и военный. Отступил от девушки на пару шагов и приготовился. По его взгляду читалось, что он готов продолжить драться. «Виктор!» — прохрипела Рао. «Успокойся!» Пара секунд, ее голос вернулся к нормальному состоянию. Рука срослась. Другие повреждения, если были, исчезли. Удивительно, но Рао не выглядела злой, скорее, растерянной. «У семьи Ирбисовых и у меня нет претензий», — сказала она, когда поднялась. Военный кивнул, принимая ответ, и немного расслабился. «Неплохой я урок получила, а?» — улыбнулась она Моржову. «Ты в порядке?» — уточнил он. «Пострадала только моя гордость». «Самомнение, ты хотела сказать?» — усмехнулся Егор. «Эй!» — возмутилась девушка. «Даже не думай, что можешь подшучивать надо мной». Пока они шутили, сглаживая провал Рао, я анализировал происходящее. Виктор не удивился, что девушка ходок, да и остальные парни тоже не выглядят ошарашенными, разве что некоторые. Для Матвея это стало новостью, вон как глаза распахнул в момент перемещения, а сейчас выглядит задумчивым. Рао хороша, не включила стерву, признала ошибку. «Следующий!» — прозвучал равнодушный голос. Девушка вернулась в строй с высоко поднятой головой. Встала только с краю, чтобы другим не мешать выходить. Как раз рядом со мной оказалась. «А что если...» «Почему ты решила раскрыться?» — спросил я. «Интонация — великая вещь. Этот вопрос можно задать с удивлением. А можно так, что у других возникнет ощущение, будто я знал, что она ходок. Именно такое впечатление я и хотел создать». Судя по выражению лица Рао, намек она поняла, отчего нахмурилась и осмотрела меня по новой, будто впервые увидела. Да и остальные тоже этот разговор услышали. Кто не дурак, тот выводы сделает. «Ну?» — поторопил нас военный. «Чего встали?» Он-то как раз скрытых смыслов не уловил. «Я пойду!» — вызвался Виктор. Парень тоже владеет искусством интонаций. Вон как военный напрягся. Почувствовал, что его сейчас бить будут. Рао мне ничего не ответила. Но я и не ждал этого. Смысл в другом был. То, что она раскрылась, более чем уверен, не следствие спонтанного каприза и желания победить любой ценой, а решение на более высоком уровне. Скорее всего, главы рода решили раскрыть таланты девушки, чтобы... Тут тоже понятно, война намечается, а ходоки ценны. Раз девушка здесь, и раз все остальные девушки тоже ходоки, то можно было и так догадаться, что Ирбисова из этой категории, поэтому не факт, что она подумает, будто я умею определять ходоков. Скорее решит, что я догадался, а значит умен и наблюдателен. Но даже если поймет про методы определения, пусть и не сейчас, ничего страшного. Ради этого, собственно, я вопросы задавал. Что известно аристократам обо мне? Странный, непонятный, мутный. Умею делать необычные украшения. Был на дне рождения Екатерины Медведевой-Майер. Вырос в силе за лето. Не так прост, как должен быть. Плюс еще какие-то мелочи, которые так сразу на ум не приходят, но точно были замечены. Сейчас вот этот намек добавился. Спустя какое-то время, быть может несколько лет, это даст свои плоды. Если я правильно просчитал ситуацию и ничего не напутал, а то, что инкогнито нарушится... Да ё-моё! Это последнее, о чем мне осталось беспокоиться. Итак, раскрылся дальше некуда, а значит, нет смысла скрываться и дальше. Наоборот, надо выходить на свет, в разумных пределах, конечно, и ковать себе правильную репутацию прямо сейчас. Пока я размышлял, Виктор показал, чем отличается наследник могущественного клана. Он не то чтобы размазал военного, но был близок к этому, причем размазал показательно, демонстрируя жесткость и в каком-то роде жестокость. Я насчитал 3 перелома у вояки. Замечу, что Моржову тоже досталось. Совсем уж безнаказанно он не ушел. Регенерация быстро скрыла все следы, но кровь на форме осталась. «Мой герой!» Промурлыкала Рао. Да так, что сразу и не скажешь, понравилось ей зрелище или она издевается. Зная девушку, скорее всего, верны оба варианта. Понравилось то, что за нее заступились. Также понравилось кровавое зрелище. Но и поиздеваться над шаблонностью ситуации, когда парень заступился за даму, она не забыла. Если Виктор на ней женится, я ему завидовать не буду. Это же как на вулкане жить. Никогда не видел вулканов, но почему-то кажется, что именно так и будет. Следующий! Военный не собирался ждать, пока мы обдумаем увиденное. В итоге подрались все. С тем или иным успехом. Я схватку слил. Успел дотянуться до повязки, но был заблокирован и отброшен, а потом и положен на пол, что считалось проигрышем. Тем не менее, мое выступление не было совсем уж провальным. Скорее, средним на фоне остальной группы. Повязку-то больше никто и не добыл. Да, вот так вот. После Виктора военный злее начал действовать, и остальные отхватили от него. Так что не очень-то и обидно было проиграть. Еще и опыт получил. Почти в прибытке остался. На все про все у нас ушло около часа. После этого, наконец-то, отправились на обед. «Как вам наш первый день?» — спросила Рао, разглядывая то, что ей наложили в тарелку. Если не вдаваться в тонкости, на обед была большая порция каши и мяса. Последнего не жалели. И я догадывался, почему. Господа аристократы устали, и им требовалось восполнить силы, особенно после спаррингов и полученных травм. Регенерация-то ресурсы организма тратит, а не на воздухе работает. «В пределах ожидаемого», — ответил Виктор. На девушку он смотрел с насмешкой. Его-то еда не смущала, и ел он с аппетитом. «Богдан, а ты что скажешь?» «Это начало», — ответил парень, который тоже уплетал пищу за обе щеки. «Дальше нас будут проверять на прочность». «Тоже так думаю. Тесты не закончатся». «Скорее бы уже что-то стоящее началось», — вставил Егор. «Да ты с этим-то разберись», — фыркнул Рао. «Ох, и тяжело твоему мужу придется». Не остался в долгу парень. «Мой муж будет сильным, а значит, обласканным сверху донизу», — легко парировала она, на полную включая свой шарм. Не удивлюсь, если у всех парней вокруг разыгралось воображение на тему того, как именно Рао может обласкать, да еще и сверху, и донизу. Ох. Так обед и прошел. За шутками да обменом колкостями. После обеда нам дали небольшой отдых. Всего час, чтобы привести себя в порядок. А потом пошел второй круг. Снова стрельба, на этот раз из более легкого оружия. Следом штурм полигона, с новым оружием и на новом месте. Сборка и разборка этого оружия. Дальше спарринги, на этот раз серия. Сначала один на один, я его назвал разминочным. Потом один против двоих, в смысле двое военных пинали одного аристократа. За редким исключением, конечно же. Военные менялись, так что мы провели не один бой. В фантазии организаторам не откажешь. После военных мы дрались друг против друга по той же схеме. Кто-то получал повязку и должен был ее сохранить. Весело вышло. Хотя вру. Не особо. Уступать никто не хотел. И некоторые схватки выходили жестокими. Да и аристократы к вечеру озверели и не особо сдерживались. Ужин. Час отдыха. Если кто-то думал, что после этого ляжем спать, то он сильно ошибался. Нас снова погнали на полигоны. На этот раз все то же самое, только в ночи. Мне повезло, потому что в темноте я видел неплохо. Хуже, чем при дневном свете, но достаточно хорошо, чтобы не мазать. Результаты упали всего процентов на 5. У некоторых из группы значительно ниже. Когда добрались до спаррингов, нас ждало гораздо больше противников, и дрались мы в кругу. То есть кто-то выходил и проводил одну схватку за другой, без остановки, пока не вырубался или не падал. Жестче действовать начали не только аристократы. Военные нас тоже не щадили. Спать нас отправили в 4:00 ночи. «Это был такой тест на выносливость и стрессоустойчивость», — зачем-то пояснил Касаткин. «У меня сложилось впечатление, что в группе Богдан выступает кем-то вроде аналитика. Виктор, да и остальные часто с ним советовались по тем или иным вопросам. На умника он не походил от слова совсем. Скорее на любителя кулачных боев, которого легко встретишь в подворотне, но никак не за расчетами и анализом». «Внешность обманчива. Что тут еще скажешь?» «А значит, нет смысла ждать, что нам дадут выспаться», — закончил мысль Виктор. «Будьте готовы к резкой побудке или раннему подъему». «Подъему, да», — согласился Богдан. «А побудка будет либо завтра, либо через день». «Еще побудок не хватало», — недовольно цыкнула Рао. «Ладно, мальчики, я спать». Девушка помахала рукой и отправилась в свой корпус. «Нам тоже лучше лечь», — сказал Виктор. «Сначала в душ», — возразил Егор. «Само собой». «Ну и денек. Все нервы вымотал».